Глава 53. Имя мне тьма. В пути Елена, сидевшая на заднем сидении машины, хранила молчание. Степан подсказывал Егору короткую дорогу, а девушка равнодушно смотрела в окно, разглядывая проносящиеся мимо строения. Наконец, они остановились перед большим темным зданием в 3 этажа, практически сливающимся с ночным небом. Ангар стоял на некотором отдалении от других портовых построек. В нескольких метрах от него горели уличные фонари, вдали мерцали неоновые вывески и огни реклам. В самом же здании царила кромешная темнота. Выбравшись из машины, Степан подошел к проржавевшей двери и подергал металлическую ручку. Дверь не поддалась, но изнутри раздался тяжелый лязг цепей. «Заперто изнутри. Значит, он точно прячется на этом складе. Есть там несколько комнатушек под самой крышей. Мы раньше там вечеринки устраивали». «Вечеринки? Нашли же место». «В этом весь смысл. На этих вечеринках творилось такое, что мы специально искали места, где нас никто не увидит и не услышит. Здесь собиралось человек 30. Устраивали полный разнос. Дома такое точно не организуешь, иначе соседи полицию вызовут». «Хорошо, что мы не были знакомы в те времена. Ну как нам теперь попасть внутрь?» «Идите за мной». Следуя за Бузулуцким, они оставили машину и завернули за угол строения. Вскоре Степан остановился у ржавых железных контейнеров, сваленных прямо у стены, сваренных из толстых стальных плит. Он ухватился за лист железа, выпирающий из стены, и силой потянул его на себя. Один из углов пластины вдруг отогнулся, открывая приличных размеров дыру. «Сохранилась лазейка». Бузулуцкий опустился на корточки и проворно пролез внутрь. Елена тут же последовала за ним, не жалея своего дорогого костюма. Пришлось и Егору к ним присоединиться. Они оказались в большом сумрачном помещении, заваленном какими-то железяками. Больше всего это напоминало склад ржавого металлолома. Высокий потолок, терявшийся в вышине, поддерживали толстые стальные балки, с которых свисали клочья плотной паутины. Степан включил фонарик на своем телефоне. В его свете они увидели у дальней стены узкую винтовую лестницу, уходящую на верхние этажи строения, а также несколько крупных крыс, трусливо метнувшихся в темноту. При виде этих отвратительных созданий Егор шумно вздохнул, но остальные никак не отреагировали. Даже Елена сохраняла спокойствие, что удивило Кукушкина сильнее всего. Другие девчонки давно бы подняли визг и свалились в обморок. Поднявшись по ржавым ступенькам, сваренным из толстых прутьев, они оказались в длинном коридоре, из которого вело сразу несколько дверей. Впрочем, многие двери были давно выбиты и валялись на полу, покрытые толстым слоем пыли и мусора. За каждым щербатым порогом виднелись небольшие комнатки, где когда-то располагались раздевалки, небольшие офисы, кладовки и туалеты. Сейчас везде царили лишь тьма и запустение. Свет фонарика то и дело выхватывал из мрака старую пыльную офисную мебель да кипы пожелтевших бумаг на полу. В одной из комнат было гораздо теплее, чем в остальных. Здесь они и остановились. На полу каморки лежал старый матрас с подушкой. В центре комнаты высилась горка одноразовых пластиковых контейнеров из-под еды, а в дальнем углу виднелся электрический обогреватель со встроенным вентилятором. Степан поднес к нему руку. «Еще горячий. Его только что выключили. Чувствуете теплый воздух?» «Здесь что, электричество есть?» «Видимо, пока не отключено полностью». В коридоре послышался тихий шорох. Елена тут же выпрыгнула из комнаты. В тот же миг в дальнем конце коридора загрохотали чьи-то шаги по железным ступеням. «Эй, а ну иди сюда!» «Рыжий, это Бузулуцкий! Выползай, не прячься, мы просто хотели поговорить с тобой!» На их крики никто не отозвался, но сверху раздался приглушенный удар, будто кто-то только что выбрался на чердак здания. Потолок над их головами оказался тоже железным, поэтому все шаги были отчетливо слышны. Беглец бросился к противоположному концу чердака. Не сговариваясь, Степан и Елена кинулись за ним. Егор понесся следом. Они быстро взбежали по узкой лестнице, ведущей на чердак, и понеслись за гулким грохотом шагов. Из-под их ног взметались клубы пыли. К лицу то и дело прилипали паутинные сети. Впереди уже маячил неясный темный силуэт, мечущийся между железными балками. Степан ускорился, перепрыгивая через ржавые стальные трубы, перекрещивающиеся над самым полом. «Лучше отвалите! Это он вас прислал!» «Кто он, придурок? Мы же только поговорить хотим!» «Заказчик!» «Остановись! Все равно тебе некуда деваться с этого чердака!» «Не собираюсь я ни с кем разговаривать! Он и меня решил прикончить! Я ему ничем не угрожаю! Можете ему так и передать!» «Да о ком ты, болван? Мы понятия не имеем, про кого ты говоришь! Верни корону, и мы сможем тебе помочь!» «Как я могу вернуть то, чего у меня нет?» Тень рыжего исчезла в темноте чердака. Тут же раздался металлический лязг, и где-то во мраке распахнулся прямоугольник двери, ведущий на крышу ангара. Рыжий торопливо выбрался на кровлю здания. Елена и Степан преследовали его по пятам. Егор перепрыгнул через трубу, перегородившую ему путь, и в следующее мгновение ткнулся лбом в толстую деревянную подпорку крыши. Раздался глухой треск. Кукушкину показалось, что из его глаз посыпались искры. Он выругался, попятился, споткнулся о толстую балку и во весь рост растянулся на пыльном полу. Проржавевшие перекрытия под ним треснули. Парень провалился сквозь пол и с грохотом обрушился вниз. Бузулуцкий, не на шутку перепугавшись, кинулся к пролому в полу и с опаской глянул через край. К счастью, тот рухнул на третий этаж, а не пролетел в большой зал с металлоломом, как поначалу решил Степан. Кукушкин лежал на спине, недовольно морщась, а сверху на него продолжала сыпаться труха и куски старой побелки. «Егор, ты жив?» «Жив! Идите, ловите этого гада!» «Мы за тобой вернемся!» Толкнув дверь чердака, он выбежал на ржавую крышу. Свет ближайших уличных фонарей хорошо освещал покатую кровлю склада. Рыжий бежал впереди, гулко топая по стальным рифленым листам крыши. Но вот Елены нигде не было видно. Она как сквозь землю провалилась. Не успел Степан сделать и пару шагов, как что-то начало происходить. Словно мощная волна тьмы двинулась к заброшенному складу со стороны порта, отключая на своем пути все уличные фонари и огни реклам. С крыш соседних складов с хриплым карканьем поднялись в небо целые стаи черного воронья. Несколько секунд, и все вокруг внезапно погрузилось в темноту. Лишь на фоне огней соседнего района Степан еще мог разглядеть силуэт убегающего рыжего. Вокруг продолжали громко каркать вороны. Что-то скользило по ржавой кровле ангара, преследуя перепуганного бандита. Мощный вихрь соткался из черных туч, повисших в небе над старым складом, и погнался за беглецом, одновременно принимая какую-то неясную форму. Вот силуэт сформировался полностью. Это была фигура человека. Степан почувствовал, как от увиденного у него волосы встают дыбом. Рыжий обернулся на бегу и издал испуганный крик. «Кто же ты?» Умирая от страха, Степан все же возобновил преследование. В этот момент черный призрак, сотканный из тумана, изящно обернулся, привлеченный грохотом его шагов. И Бузулуцкий обомлел. Он узнал Константина Аркадьевича Перелозова. Окруженный мечущимися по небу воронами, бледный мертвец отвернулся, быстро потеряв к нему интерес, и устремился за рыжим. А беглец вдруг выхватил из-под куртки пистолет и, почти не целясь, выстрелил. Черный призрак молниеносно метнулся в сторону. Окружающий его туман на миг рассеялся. И Степан увидел на его голове какую-то черную корону. Темный венец. Это продолжалось всего какую-то долю секунды, а затем клубящаяся тьма вновь окутала тело преследователя. Он настиг беглеца у самого края крыши. Затем обоих накрыла неясная черная дымка. Карканье ворон внезапно стихло, птицы исчезли в черном небе. Степан бежал к ним, когда услышал жалобный вопль рыжего. Когда черный туман рассеялся, растворившись в ночной мгле, на краю крыши уже никого не было. Бузулуцкий, холодея от страха, осторожно приблизился к краю, и взглянул вниз. В этот момент тьма, окружившая старинный склад со всех сторон, схлынула. Все фонари в округе загорелись с новой силой, и в их свете Степан увидел скорченную, изломанную фигурку рыжего, лежащую далеко внизу у входа в заброшенное здание. Неподалеку сверкала мигалками патрульная машина, а рядом с телом погибшего бандита стоял следователь Юрий Карамзин и, задрав голову, смотрел прямо на Бузулуцкого.